Глава 32. Зелень. Глупая игра. Надо всегда носить с собой что-нибудь зеленое. И когда тебе говорят «покажите вашу зелень», ты должен выполнить это требование. А если зеленого при тебе не окажется, то надо платить фант. То есть выполнить любое приказание того, кто обнаружил, что ты не имеешь при себе зелени. Глупая игра, но ужасно привязчивая. Она превратилась в повальную болезнь, в массовый психоз, особенно у девочек. Взрослые, половина из них комсомолки. А как только упоминают про зелень, становятся совсем детьми, для которых кроме этой игры ничего не существует. И если кто-нибудь проиграет, то обязательно исполнит фант, как бы глуп он ни был. Даже мальчики и те втянулись в игру. Миша замечал, что Генка и Славка носят с собой пучок зеленой травы. Дошло до того, что Миша как-то раз, совсем против воли, неожиданно для самого себя, вдруг сказал Зине Кругловой: «Покажи свою зелень». Зина изумленным взглядом посмотрела на него и вытащила зеленую ленточку. Но тут Миша спохватился и презрительно сказал: «Не стыдно тебе заниматься таким ребячеством?» В общем, сделал вид, что потребовал у Зины зелень только для того, чтобы уличить ее в этой дурацкой игре. И вот к чему это привело. Как-то Миша был в сельсовете. Раздался телефонный звонок. Звонили из уезда и велели председателю послать человека в соседнюю деревню Борки и передать, чтобы председатель сельсовета Борки немедленно явился в уезд. Председатель сказал «хорошо» и повесил трубку. Но так как никого в деревне не было, все были в поле, то он попросил Мишу послать кого-нибудь из своих ребят. Миша вернулся в лагерь и приказал идти к Генке. Тот ответил: «Есть». Но тащиться в Борки ему не хотелось. Уличив Бяшку в отсутствии зелени, Генка перепоручил это тому. Бяшка, не будь дурак, целый час ходил по лагерю, спрашивал всех насчет зелени и, наконец, подловил одну из сестер Некрасовых, которой и передал поручение. Некрасова перепоручила Наташе Бойцовой, Наташа снова обыграла Генку. Тот уже во второй раз поймал Севу. Короче говоря, к вечеру исполнительницей оказалась самая маленькая девочка Лара. Она прошла немного по дороге, но дальше идти побоялась, посидела и вернулась. Просьба председателя оказалась невыполненной. Когда Миша на следующий день попробовал разобраться, кто же виноват, то не добился толку. Каждый сваливал на другого. К одним и тем же это поручение попадало несколько раз, и разобраться было совершенно невозможно. А поручение оказалось невыполненным. Из Борков никто в уезд не явился. И председателю сельсовета Ивану Васильевичу за это попало. Председатель ужасно обиделся на Мишу. «Я думал, от вас помощь будет», — угрюмо сказал он. «А теперь вижу, что помощи никакой. И лошадей зря гоняли, и клуб испортили, и даже в таком простом деле подвели, а мне от этого неприятности. И лодку ваши ребята угнали, следы запутали. Теперь всю деревню из-за этого таскают. Плохо. Плохо получается». На это Мише нечего было возразить. Председатель прав. Но разве только из ошибок состояла их работа в деревне? Разве мало они сделали? Ну, неудачно раскрашен клуб. Но ведь клуб-то есть. Сколько бесед провели с ребятами. Скоро здесь будет отряд. А ликвидация неграмотности? 12 человек уже читают по складам. А разве было легко организовать? Никто не хотел идти, стыдились. Каждого приходилось уговаривать, за каждым ходить. Очень было трудно заниматься в этих условиях. А все-таки занимались и кое-чего добились. И упрекать теперь клубом и тем, что не сходили в Борки, несправедливо. Но оправдываться Миша не стал. Хвастаться своими заслугами нечего, а в чем виноваты, в том виноваты. «Нехорошо получилось», — согласился Миша. «Но клуб мы перекрасим своими силами, а тех, кто виновен и не пошел в Борки, накажем. Что касается лодки, то это дело следователя, и не будем об этом сейчас говорить». Председатель как будто немного успокоился. Но дело ведь не в том, успокоился он или не успокоился. Дело в том, что в отряде расшаталась дисциплина. История с зеленью, раскраска клуба. Разве не мог Бяшка сообщить, что анархист портит клуб? а побег Игоря и Севы, а Генкина история. Плохо с дисциплиной. Надо подтягивать. И подтягивать срочно, не откладывая. Вечером Миша объявил, что через 2 дня назначаются самохарактеристики.